Пылесос гудел уже в коридоре, под дверью его комнаты. «Мама!» – проорал он. «Пожалуйста, выключи эту штуковину!» «Что ты сказал?» – откликнулась мать. «Ничего». Он сложил числа. Перерасход составил $412, а не 111. Впрочем, он мог и ошибиться. Корешки чеков и банковский баланс Эндрю положил в конверт для налоговых деклараций. «Быстрее, Чарли!» – крикнули на бейсбольном поле. «Чего ты тянешь?» Эндрю захотелось выйти на поле и поиграть с мальчишками. Он разделся, надел пару старых бутсов, которые лежали у него в дальней стенке стенного шкафа. Старые брюки едва налезли на него. Жир. Если он не будет поддерживать форму, то раздуется, как воздушный шар. Если он заболеет, ему придется лежать в постели и долго выздоравливать. Может, у Дасти в рукаве спрятан нож. Вроде бы неплохая идея. Плата за квартиру, еда, учитель музыки, люди в саксе, которые продают платье его сестре, девушки, которые раскрашивают жестянки в мастерской его отца, отцовские зубы, врачи. Врачи все живут на слова, которые должны родиться в его голове. «Берегись, Флекер, теперь я знаю, что ты задумал». Звуковой фон, выстрел, стон. «Поторопись, надо успеть, пока поезд не пересек границу. Смотри, он нагоняет нас, поторопись». Он сумеет? Обгонит Дасти Блейдс банду фальшивомонетчиков и убийц? Успеет первым добраться до яхты? Смогу я выдержать такой темп? Не год, годы, многие годы. Ты толстеешь, под глазами появляются мешки. Ты пьешь слишком много и переплачиваешь врачам, потому что смерть все ближе, а остановиться ты не можешь. Не можешь уйти в отпуск от жизни. Нет у тебя такой возможности сказать: «Я хочу посидеть, отдохнуть. Прошу меня извинить». Его мать открыла дверь. Звонит Марта. В бутсах, держа в руке старую порванную перчатку полевого игрока, Эндрю направился к телефону. Закрыл за собой дверь столовой, тем самым показывая матери, что разговор личный. «Привет», – поздоровался он. «Да», – пауза. «Нет», – пауза. «Пожалуй, что нет. Прощай. Удачи тебе, Марта». Он постоял, глядя на телефонный аппарат. Мать вошла, когда он уже двинулся к входной двери. «Эндрю, я хотела тебя кое о чем попросить». «О чем?» «Можешь ты выделить мне $50?» «Господи! Это важно! Ты знаешь, я бы не попросила на пустяки. Они для Дороти. Зачем ей понадобились деньги?» «Она идет на вечеринку, очень важную для нее вечеринку. Там будут большие люди, и они, конечно, попросят ее сыграть». «Приглашение стоит по $50?» Эндрю уже вышел на крыльцо, стукнул бутсой по верхней ступеньке, очищая от засохшей грязи. «Нет, Эндрю», – заискивающе ответила мать. «Деньги нужны на платье. Она говорит, что обязательно должна пойти в новом платье. Там будет мужчина, который ей нравится». «Она его не охмурит, в платье или без», – отрезал Эндрю. «Твоя дочь простушка». «Я знаю», — мать всплеснула руками. «Но пусть она сделает все, что в ее силах. Мне ее очень жалко, Эндрю». «Все идут ко мне», — внезапно Эндрю сорвался на крик. «Меня ни на минуту не оставляют в покое, ни на минуту». Он уже плакал и отвернулся, чтобы скрыть слезы от матери. Она удивленно посмотрела на него, покачала головой, обняла. «Делай только то, что ты хочешь, Эндрю. Не делай ничего такого, чего тебе не хочется». «Да», – кивнул Эндрю. «Да, извини. Я дам тебе деньги. Извини, что накричал на тебя». «Не давай их мне, если не хочешь, Эндрю». Его мать, похоже, верила в то, что говорила. Он с горечью рассмеялся. «Я хочу, мама, хочу». Она похлопала его по плечу, и он зашагал к бейсбольному полю, оставив ее в недоумении на ступеньках крыльца. На бейсбольном поле светило солнце, дул приятный ветерок. И на час он отвлекся, но двигался медленно. И рука болела в плече, когда он бросал мяч. А мальчишка, который играл на второй базе, называл его мистер, чего не было в прошлом году, когда Эндрю исполнилось 24.